Глава 16. Алена. «Давайте сперва перекусим, а дружелюбие проявите потом». Кинофильм «Альф». «Вась!» Полной бодрости и энтузиазма крик, раздавшийся с порога моей спальни, я нагло игнорирую и прячу голову под подушку, надеясь, что все-таки пронесет. Потому как спать хочется неимоверно, ибо я всего-то 15 минут назад закончила писать реферат, в попыхах натянула на свое уставшее тельце любимую розовую пижаму с кроликом Роджером на груди и с чистой совестью собиралась продрыхнуть беспробудным, мертвецким сном не меньше 12 часов кряду. «Ну, Алён!» Стихийное бедствие в лице Филатова Ивана Геннадьевича, ужаса летящего на крыльях ночи и по совместительству моего несносного соседа, отступать от намеченной цели явно не собирается. Напротив, этот изверг нависает над кроватью, щекочет чем-то мягким кончик моего носа и явно нарывается на то, чтобы его пнули. «Да позвоню я, позвоню!» Я отмахиваюсь от назойливого Ваньки, не отрываясь от подушки и, представив немой вопрос, застывший на симпатичном лице у брюнета, уточняю. «Всадником апокалипсиса. Скажу, что вакансия стажера «Доброе утро» занята. Тобой». Зная Филатова, я не надеюсь, что меня оставят в покое, и тихо, грустно вздыхаю, вспоминая, чем закончился мой последний визит за мукой в квартиру напротив. И стоит только пообещать свести контакты с проблемным соседом к минимуму, как Ванечка, чтоб ему икалось всю неделю, начинает орать у меня над ухом. «Вставай, Васильева, потоп!» Эти магические три слова выдергивают меня из постели моментально и направляют прямиком в ванную. Где я, не размыкая слипающихся глаз, нахожу голубой старенький тазик и, схватив спасительное средство, мчусь обратно. Сначала натыкаюсь на сушилку с бельем в узком коридоре, потом сношу гладильную доску, по отвратительной привычке брошенную аккурат посреди зала, и в конечном итоге врезаюсь в виновника моего ни разу недоброго пробуждения, роняя ему на ногу таз и вцепляясь обеими руками во внушительный торс, чтобы не спикировать попой на пол. Какая зая, удерживающая мою тушку двухметровое безобразие, напрочь лишённой совести, тыкает пальцем мне в футболку и невинно так улыбается, не испытывая и талики раскаяния по поводу совершенной только что шалости, а я взглядом ищу что-нибудь потяжелее. Филатов. Я закипаю, как тот самый старый алюминиевый чайник на газу, ощущая прикосновение сильных теплых рук к оголившейся пояснице. И, отойдя, наконец, ото сна, замечаю отсутствие воды на полу и пытаюсь дотянуться до крепкой шеи, так и манящей мою жадную до крови натуру. Убью! И то ли маньяк из меня никудышный, то ли Ванечка непробиваемый, но озвученной угрозе он не внимает и ведет себя как типичный неандерталец, перебрасывает возмущающуюся меня через плечо и отвешивает не сильный, но весьма обидный шлепок по моему мягкому месту. Филатов! Ударяю по широкой спине, понимая, что с тем же успехом я могла стучать кулаками по каменной глыбе. Удовольствия минимум, отклика никакого. У тебя мозг совсем отключился, а с ним и инстинкт самосохранения. Мои вопросы остаются без внимания, в то время как наглый оккупант отказывается вести переговоры и опускает меня на пол, подталкивая в сторону плиты. А еще делает такие жалобные глаза, что запал ругаться исчезает сам собой. Зато желание варить борщи, печь блинчики и гладить рубашки растет в геометрической прогрессии, даже при том, что подобными отклонениями я в принципе не страдаю. «Вась!» — сосед словно чувствует мою слабину и, взъерошив густую волнистую шевелюру, вопросительно тянет. «Сделай, пожалуйста, гренки, а? Как вчера, с сыром». Сказать «нет» обаятельному, привлекательному и не в меру наглому соседу по какой-то причине не представляется возможным. Так что я, активно коря себя за излишнюю любовь к роду человеческому, достаю старую чугунную сковородку, десяток яиц и батон белого хлеба с хрустящей корочкой, попутно сервируя на стол масло, копченую колбасу и кусок сливочного сыра, тающего во рту. «Филатов? Это в последний раз!» Стараюсь казаться суровой, сведя брови к переносице, но, судя по хриплому полузадушенному смешку, мне не верят от слова совсем. «Обидно!» «Да тебя проще убить, чем прокормить». На моё бурчание Ванька никак не реагирует, усаживаясь на шаткий стул, который крякает и безбожно скрипит, но все таки выдерживает незваного гостя. «Алёнушка, ты чудо!» продолжает бессовестно подлизываться брюнет, утаскивая с тарелки подрумяненную грянку, вгрызаясь в нее зубами и разве что не причмокивая от гастрономического удовольствия. А потом выдает такое, что мне приходится ловить упавшую челюсть. Был бы характер помягче, точно б женился. Я синею крестным знамением сначала себя, а потом и довольно скалящегося соседа, в красках представляя, во что может превратиться уютная квартирка от нашего с ним совместного проживания, учитывая, что в мире и спокойствии с Филатовым мы можем находиться не более 5 минут, а потом начинаются бои локального значения. За время нашего знакомства в соседа летали вилки, ножи и как-то раз даже охотничий лук, доставшийся тете Нике от увлекавшегося стрельбой отца. Правда, Ванька ко мне шастать все равно не перестает, заставляя думать, что от наших взаимных перепалок он получает какое-то мазохистское удовлетворение. «Вась, у меня к тебе дело на миллион». И пока я увлеченно копаюсь в себе, парень глубоко вдыхает, шумно выдыхает и подозрительно краснея выпаливает. «Мне надо, чтобы ты притворилась моей невестой и переехала ко мне». «Филатов, нет». Я хочу ему сказать, что скорее небо упадет на землю или рак на горе свистнет, но слова испаряются, и мне остается только изумленно хлопать ресницами. «Да, Васильева?» «Ни за что в жизни». «Алена, пожалуйста, притворись моей невестой», — продолжает настаивать мой сумасшедший сосед, перегибаясь через стол и давя своей аурой властности, пока я ищу отговорки. «Ну ладно, чай попить, ну хорошо, поужинать пару раз, но переехать к тебе?» «Это всего лишь на пару недель, пока мама здесь». Настойчиво убеждает меня брюнет, и я зачем-то говорю «да», вряд ли до конца осознавая, во что вляпываюсь. «Ну, Алёнушка?» Филатов поднимается со своего скрипучего табурета и, обогнув небольшой круглый стол с нарядной белой скатертью, встает у меня за спиной. Опускает огромные ладони на мои напрягшиеся плечи, а потом, напрочь игнорируя слабые протесты и вялые попытки скинуть его конечности, меня обнимает, утыкается подбородком в мою макушку, рвано дышит и замолкает, окончательно ломая даже подобие сопротивления. И как ему, такому безобидному и покорному, отказать? «Ванька, это нечестно!» Я шумно выдыхаю и, мысленно сосчитав до 10 и припомнив соседу все его большие и маленькие прегрешения, интересуюсь. «Не подскажешь, почему я до сих пор терплю тебя в своей квартире?» «Потому что ты меня любишь». Почувствовав, что я уже согласилась на его авантюру, счастливо брякает парень и вытаскивает меня из-за стола, победоносно кружа по не слишком просторной кухне. «Да не дай бог», — угрюмо бормочу я, ёжась от перспективы, втюриться в заядлого бабника. «Спасибо, плавали, знаем».